женщина, как бы она себя не изображала святую, она всегда, всегда стремится к сексуальной утехе. Всегда. 24 часа в сутки. Для нее счастье – это быть счастливой вот в этих взаимоотношениях. Это ее счастье. Прабхупада говорил, они даже на духовного учителя смотрят с такой позиции. Даже так. Почему? Этот аспект материнства. Они даже хотят потискать его. Я брахмачарини. Ну что так он не дает им жить, этот аспект материнства. Поэтому они во всем этом, они начинают так мыслить. А раз аспект материнства, то семейная жизнь стоит во главе угла. Смотрите, какая очень мощная обусловленность. Поэтому путра – это сын. Матаджи не являются путрами, они никогда не смогут вытащить из ада. Почему? Потому что они так сильно привязаны к семейной жизни из-за своих этих прошлых желаний. Из-за такой сексуальной привязанности, из-за такой... Они так сильно привязаны к своему телу. И они постоянно используют свое тело в том, чтобы исполнить эту привязанность. Психику свою, тонкое тело используют, грубое тело, чтобы это делать, это делать, это делать. И даже когда они отрекаются от чего-то, ради чего, как вы думаете? Как думаешь, что? Да, ради более высокой семейной жизни. Я отбрасываю, то есть, это что это такое? Замухрышка. Можно и потерпеть. Можно и потерпеть, что это? Замухрендинг какой-то. Можно и потерпеть до более прямого носа, до более прижатых ушей. Что это? Это ростиком маловастенький. Она может так отречься. Она скажет, ну что-то это, машинёшка у него такая вся пошарпанная. Нет, и мама мне его не нравится. Или он также может смотреть мужчин. А вдруг я повстречаю ее. Но когда время проходит, они думают, ой, да пусть он замахрышка, зато мой. И кто-то думает, ну что ж, такая толстая, зато моя. Зато если мне ноги отрежут, она будет рядом со мной, мне ноги показывают свои мои. Какая разница? Так думает человек. Так думает Пуранджана. Он не думает о том, что надо освободиться. Он думает, как бы опять себя окружить этим иллюзорным комфортом. Поэтому они друг друга, ты меня любишь, Юву. Я тебе Юва. И ты меня Юва. Посмотрите, какая иллюзия, как это противно, как смешно это. Как только с позиции сознания Кришны начинаешь смотреть на эти речи, на эти взаимоотношения, как ты думаешь, боже мой, это же сумасшедший дом. Это такое какое-то все становится гадкое такое. Противное, иллюзорное такое, вообще бессмысленное, не имеющее никакой ценности. Только пустая трата времени. Вот почему саньяси, тот, кто развивает свое сознание Кришны, он смотрит на это так, такими глазами. Он смотрит в таком отречении и просто пытается, понимая, что эти люди по-другому никогда ничем не привлекутся. Он пытается эти вот качества и привязанности вовлечь во что? В процесс преданного служения. Вовлечь. Поэтому говорится, Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, мудрец не беспокоит невежд. Он их что? Занимает. Их надо занять. Используя все их эти привязанности, занять их этим процессом. И они начинают. Поэтому Прабхупада говорит, хотят мужей, скажите, то именно здесь вы получите самых лучших мужей. Они хотят женщин, здесь вы получите самых лучших женщин. Они хотят власти. Вы здесь получите такую власть, что просто даже властелином будет. Двора его окрестности. Человек все может получить на самом деле от Кришны. Тхрува получил все. Индра получил целый рай. А про женщин их уже даже и речи нет. Все женщины, так сказать, вокруг них крутятся. И как только человек начинает смотреть умом, ум, его разум начинает воспринимать этот мир с позиции истины, как тут же в нем возникает это отречение. Так кто же такие отреченные личности? Почему мы видим, что кто-то может от чего-то отказываться, отреченно действовать? Как? это одухотворенность разума. Очень одухотворенный разум. Поэтому он постоянно вовлекает ум во что? В какой процесс? Да, в духовном аспекте. То есть его ум, и, поскольку разум одухотворен, ум постоянно находится под контролем разума, одухотворенного разума. То есть какие цели преследует эта личность? Цель. Цель совершенно другая становится. Не такая, что счастье будет в семейной жизни. А наоборот, человек себя ежесекундно готовит к тому, чтобы в итоге отречься от всего от этого. И постепенно он строит свои взаимоотношения с теми, к кому он привязан каждый. Только на основе чего? Да, постепенно он вводит в эти отношения все больше и больше, больше, вовлекает всех. Вовлекает, вовлекает, вовлекает, вовлекает. Для чего? Чтобы они занялись, да, очищались, а он в итоге что? Высвободился. Он высвободился. Тогда мы можем человека, допустим, даже оставить. Когда его займем чем-то. Не просто займем, а когда увидим, что он занят преданным служением. Так? Мы можем их оставить? Вот представьте, могу я оставить? Вот представьте, я что-то делаю, да? Могу я оставить, если я знаю, что это будет продолжаться? А как я могу оставить, если я знаю, что если я покину, то все сразу накроется? Так? Вы не можете этого сделать? Значит, в чем был суть того напрасхи была еще? Да, воспитать. Воспитать свою семью в таком духе, чтобы когда они не остались без Кришны, что иначе их жизнь тоже бесполезна. Он оставляет их на попечение. Если даже они не хотят принимать, вот в Бхагавад-гите описывает Прабхупада, если семья начинает или близкие, кто-то угодно, друзья, там что-то, препятствовать духовной жизни, нужно оставить такое. Почему? Помеха. Помеха в чем? Преданность. Преданность в духовной жизни. Так почему же вы не можете оставить? Это целая наука, это разум. Если вы делаете ребенка преданным, то вы не беспокойтесь о жене. Вот почему перекладывали. Почему он рад был, что путра, надо путру воспитать. Чего ее воспитывать, она ничего не соображает вообще. Женщина, она все, вся из привязанности состоит. Целиком, полностью, 100%. Она ничего не понимает. Надо сделать сына преданным. И тогда из привязанности к сыну все будут принимать все. Вот как вы думаете, мои родители как приняли? Сами, да, начитались Бхагавад-гиту там еще. А? Кому они привязаны? А кто дети? Я. Я дети. И это путра означает постараться воспитать ребенка в таком настроении. Почему он отдает на попечение старшего сына? Что он уже готов. Да, что он сможет и позаботиться и о духовной жизни своей матери. Не только материального. Он позаботится во всех отношениях. Путра – это означает тот, кто вытаскивает из ада. Это подразумевало, что это обученный ребенок, он может вытащить из ада. А как можно вытащить из ада? Как? Став чистым преданным. Ну, не всегда стать чистым преданным. То есть это будет религиозно, глубоко религиозная личность. Знать будет. Знать будет, что не в деньгах счастье. И не в их количестве. Это есть путра. Пут означает что? А? Пут. Путы. Нет. Пут это не ад. Это вытаскивает, значит. Адка. Раурава такой. Есть ты. Путра. А мутра это моча. Поэтому есть дети, как моча, то есть бесполезные. Одно и то же, что их зачали мочой. И есть путра. И поэтому Прабхупада пишет, варна самскар. Это мутры. И кто? Дети, которые зачаты гарбхадхана самскары, они путры, благочестивые. Что такое варна самскара? Те, кто не пытается осознать важность человеческой формы жизни для духовного прогресса. Вот почему все заинтересованы в детях. Но в каких детях? В путрах, конечно, в путрах. Зачем им мутры? Вот почему он радовался, что у него столько сыновей, а не дочерев. Почему дочери так считались? Как вы думаете? Потому что дочери всегда будут медитировать на что? На семейное счастье. Даже если они придут на путь преданного служения, они все равно медитируют на семейное счастье. И очень редкий случай. Почему в эту эпоху Шри Чайтанья Махапрабху так устроил? Удивительно. Это особая милость Махамантры. Это особая милость служить духовному учителю. Особая. В прошлой эпохе женщина, чтобы достичь этой, она не могла вообще. Только в эту эпоху женщинам дается эта возможность. В прошлую эпоху они просто могли схватиться за мужа и все. Сейчас мы видим, даже они, не обременяясь в этой жизни, не обременяясь даже семейным, они могут возвратиться. Таково могущество, такова милость святого имени и милость Шри Чайтанья Махапрабху. Только в эту эпоху женщинам дается такое удивительное, так сказать, положение. Что во все остальные эпохи женщина только благодаря стопам мужа могла выйти. Или сын мог ее вытащить. Все, а так сама как-то реализоваться там вот просто без ничего. Сын Есини, она там как-то, нет, бесполезно. Это только особая милость нынешней эпохи. Но это все равно остается очень сложно. Почему? Эти женщины, которые приходят в ИСККОН, это необычные женщины, Прабхупада говорит. В чем их необычность? Они приходят уже с очень большим запасом чего? Что это за Кали-юга, необычная Кали-юга? В чем необычность этой Кали-юги? Что за люди здесь живут? А? Ну, помимо того, что они негодяи. Как вы думаете? Которые не успели уйти, получить освобождение. Да, ну и что, что они не успели? Ты осознаешь, что ты не успел? То есть не смогли. Ты осознаешь, что ты не успел? Да. Да нет, конечно. Они в большей степени несут аспект, поскольку вторая парартха, и они так очень греховными, они очень большой аспект опыта разочарования несут. Опыт разочарования очень сильный. Прабхупада объяснял, что в эту Кали-югу они негодяи, но у них очень сильный опыт разочарованности. Очень сильный опыт разочарования. Поэтому даже они кидаются, они внутренне чувствуют разочарованность. Кидаются туда-сюда. Хиппи, так сказать. В основном все хипуют. Надеются, но очень быстро угасают. Вот почему такое. Пьянство там все. Они быстро в тамагуну погружаются. Такой аспект бесполезности, разочарованности. Нет жизни счастья. Весь мир так бардак. Они так начинают мыслить. И от этого они еще больше приобщаются к тамагуне. Таково положение живых существ в этом материальном мире. И таково желание живых существ обзавестись хорошей семейной жизнью. Поэтому говорится, самый глупый человек, самый глупый мужчина, тот, который планирует свою счастливую семейную жизнь. Вот такую материальную счастливую жизнь. То есть настраивается до него. Разумный человек, он постоянно настраивается на то, что эту семью придется оставить, и всех оставить придется. И поэтому Прабхупада здесь пишет, он должен быть точно уверен, что он сможет отказаться от этого. Поэтому к этому возрасту он должен полностью, внутренне полностью разобраться в себе, во всем, в Кришне, что нужно, что ему нужно, и нужно ли ему это. То есть в таком настроении он только может принять саньясу. Тогда он точно убежден, что именно это его путь, это его жизнь. Но это самый лучший из лучших. Что люди очень сильно привязаны к семейной жизни. И они говорят искренне, я тебя люблю, а ты меня любишь. И они погружаются в эту иллюзию. Поэтому для мужчины очень важно сохранять правильное положение разума и ума. Будхи-йога. Зачем себя сплетать новыми, так сказать, проблемами? Лучше постепенно круг общения сокращать до минимума. Постепенно. Сами еще не можете вовлекать, лучше отставьте. До минимума. И оставить дальше. Что надо оставить? Привязанность. А? Привязанность. То есть семья может находиться где-то рядом, прям. Но вы все, у вас нету никаких отношений. То есть вы никаких таких обязанностей материальных по отношению к этим людям не несете. Все, ваша задача только вовлекать все больше и больше людей, больше и больше живых существ в процесс преданного служения. А какой процесс преданного служения меньше? Процесс, да, санкирхи, харинама санкирхи. Вовлекать их в процесс воспевания и совершения 9 форм преданного служения. Вовлекать, вовлекать, вовлекать. И только на основе этого. Потом в итоге перейти на общение с ними, только на основе этих вещей. Таким образом, все. Они вовлекаются, они начинают действовать силу. Новых, новых, новых, новых. Это процесс харинама санкирхи. Дать возможность людям получить эту милость, независимо от того, что женщина или мужчина. Но в чем вы можете это делать? Только по указанию духовного учителя. Вы не можете себе надумать, о, я такой великий, я сейчас начну всех тут освобождать. Вы можете это делать только с санкхи. Поскольку живые существа, не обладая сами сознанием Кришны, пытаясь вовлечь кого-то в процесс сознания Кришны, куда вовлекаются? В сознание Кришны. Вот и все. Не обладая сами достаточной силой, верой, а не пытаясь обратить кого-то, в итоге с этим человеком запутываются, потом вместе и уходят. Они вместе сообща уходят.